Глава 31. Тенго и Аомаме. Горошина в стручке. Остановив такси на знакомом ей перекрестке, они выходят из машины. Аомаме озирается. Прямо через дорогу мрачный склад за решеткой из железных прутьев. Она хватает Тенго за руку и тащит за собой через зебру. Она не помнит, где именно были сняты болты, но проверяет всю ограду и находит это место. Узкий лаз, куда может пробраться один человек. Ужавшись до предела, стараясь не зацепиться нарядом за что-нибудь острое, Аомаме проскальзывает на территорию склада. Тенго, сгруппировавшись, кое-как протискивается вслед за ней. На складе все так же, как и в апреле. Выцветшие мешки с цементом, ржавая арматура, жухлый бурьян и обрывки старой бумаги, добелеющие где ни попадя голубиный помет. За 8 месяцев ни капельки не изменилось. Видно, с тех пор ни единой живой души так и не появилось в этом богом забытом месте. В самом центре столицы, под быками токийского хайвея. «Значит, отсюда?» — озираясь, спрашивает Тенго. А у мамы кивает. «Не получится, больше идти будет некуда». В темноте она попыталась найти аварийную лесенку, по которой когда-то спустилась. Узенькую, но она соединяла токийский хайвей с землей. «Она где-то здесь», — уверяла себя Аомаме. «Я должна в это верить». И лесенка нашлась. Точнее, жалкое подобие. Больше похоже на пожарную. Куда заброшеннее и опаснее, чем в ее воспоминаниях. Неужели по такой лестнице она когда-то сумела спуститься? Впрочем, какая-то лестница есть, и это главное. Остается лишь проделать все в обратном порядке, то есть подняться наверх. Аомаме стянула шпильки от Шарля Жордана, спрятала в сумку, перекинула сумку через плечо и в одних чулках встала на первую ступеньку. «Иди за мной», — обернувшись, сказала она Тенго. «Может, лучше я пойду первым?» — с беспокойством предложил он. «Нет, сначала я». Спускалась этой дорогой она, значит, ей же первой и подниматься. Металлические поручни оказались холоднее, чем в прошлый раз. Пальцы Аомаме сразу замерзли так, что она перестала их чувствовать. Да и ветер, гулявший меж быков хайвея, дул резче и сильнее прежнего. Эта чертова лестница своим ледяным равнодушием словно бросала ей вызов и абсолютно ничего не обещала. В сентябре, когда Аомаме искала выход с хайвея, лестницы не было. Спуск для нее был закрыт. А вот подъем от этого заброшенного склада теперь открылся. Путь наверх свободен, как она и рассчитывала. Она давно предчувствовала, что именно так все и будет. «Если моя кровиночка и правда какая-то необычная», — надеялась Аомаме, — «она бережет меня и укажет верный путь». Да, лестница существует. Но ведет ли она к хайвею? Или на полпути обрывается? В этом мире чего только не бывает. Но только взобравшись по ней, можно узнать, что там есть, а чего нет. Аомаме поднимается осторожно, ступенька за ступенькой. Когда оборачивается и смотрит вниз, убеждается, что Тенго неотступно следует за ней. Ледяной порывистый ветер обжигает тело, задирает полы плаща, оголяет бедра, задирает юбку чуть не до пояса, треплет волосы и разметывает их по лицу, мешая видеть. Временами ей трудно дышать. А ведь можно было собрать волосы в узел и приготовить перчатки. Почему она не сообразила? Чего уж теперь жалеть. Когда собиралась, думала об одном. Одеться в точности так же, как в тот день, когда спускалась с хайвея. Теперь же остается лишь покрепче цепляться за поручни, да карабкаться выше и выше. Трясясь от холода, она упорно движется вверх, разглядывая краем глаза кирпичную многоэтажку на другой стороне шоссе. Ту, что видела здесь в прошлый раз. В половине окон горит свет. До балконов можно рукой дотянуться. Если жильцы заметят, что среди ночи кто-то карабкается по аварийной лестнице у них перед носом, могут быть неприятности. Их стенго-силуэты отлично просматриваются под фонарями 246-й магистрали. К счастью, на улицу никто не выглядывает. Все шторы задернуты. Да, ну и понятно. Кому охота вылезать морозным вечером на балкон, чтобы разглядывать аварийные лестницы городского хайвея? На одном из балконов Аомаме узнает огромный фикус в горшке. Стоит скукоженный рядом с перепачканным садовым креслом. Этот фикус она видела здесь и в апреле. Еще более жалкий и брошенный, чем тот, что она оставила в квартирке на Дзиюгаоке. Все 8 месяцев бедняга так и проторчал на этом балконе. Жухлого и поникшего, его задвинули в самый неприметный уголок этого мира и забыли. Наверное, не полили с тех пор ни разу. Но именно этот несчастный фикус одним своим видом вдруг рассеивает тревоги и сомнения Аомаме и дарит ей уверенность и отвагу, чтобы и дальше ступать по шаткой лестнице коченеющими ногами. «Все в порядке», — повторяет она себе. «Я не ошиблась. Я просто возвращаюсь той же дорогой, какой пришла. А этот фикус — мой союзник-ориентир, безмолвный и неприметный. Спускаясь здесь в прошлый раз, я встретила разоренные ветром паучьи гнезда и вспомнила о Тамаке, о том, как на летних каникулах мы ездили с нею в путешествие, ночевали в гостинице и сплетались телами в одной постели».